Ко времени вечернего пира у Барглинды так гудела голова, что она едва помнила, где она и почему. В девичьей усадьбе Аскегорд оказалось довольно просторно. Им с Нельдой и Свейном сразу указали широкую лежанку в самом дальнем от двери углу. «Там тихо», — сказала женщина с рябинками на лбу и подбородке, приведшая их. «От гридницы далеко, ну, сама знаешь. Там раньше спала Хильда, что нянчила конунговых сыновей, пока они маленькие были. Я насчет бани уже сказала. Вон там ларь, я сейчас уберу». Она скинула с ларя ворох всякого тряпья и приподняла крышку. «Там еще внутри, но я потом вытащу. Потом Фру Стейнвер придет, она...» В ожидании загадочной Фру Стейнвер Барглинда сидела на лежанке, покачивая на руках Свейна. Нельда тем временем перекладывала в ларь их пожитки. Барглинда старалась не смотреть туда. Вещей у них с рабыней было почти поровну. По 2-3 платья и несколько рубашек. И неизвестно, надолго ли им придется обосноваться здесь. По дороге она спрашивала у Гельда. Он сказал, что на время совместного похода, о котором шла речь. А когда будет этот поход? И отдадут ли ее потом обратно? Рассказывали про иных заложников, которые состарились в чужом доме. Не отвечая на болтовню рябой служанки, Барглинда сидела насупившись. Все вокруг казалось чужим и неприятным. И самым страшным было то, что этому не предвиделось конца. Фру Стейнвер, невысокая, но подвижная до суетливости женщина, появилась, когда Борглинда и Нельда уже вернулись из бани. «Вот она ты!» — воскликнула Стейнвер, увидев ее, точно Борглинда была иголкой, которую она долго искала по всему дому. «Уже помылись?» «Хорошо. Одевайся. Конунг хочет, чтобы ты сидела на перу. Да и как же иначе?» Такая знатная девица должна бывать на пирах. Ты ведь бывала на пирах у вас дома? Сколько тебе лет? 17? 15. Впервые подала голос Барглинда. Да ну! Стейнвер наклонилась к ее лицу. Тут в потьмах не очень-то разглядишь. Как хочешь, а я бы дала тебе все 17. Я-то в 15 гляделась на 12. Впрочем, Карри Ярл меня разглядел, а других мне нечего жалеть. У тебя дома остался жених? Барглинда мотнула головой. «Странно», — Стейнвер всплеснула руками. «О чем только твои родичи думали? Такую, как ты, чем раньше выдать замуж, тем лучше. Ну, за этим дело не станет. Если ваших женихов перебили, то у нас их осталось сколько угодно». «Ты не плачешь?» — строго осведомилась она, опять нагнувшись к лицу Барглинды. «Нет», — Барглинда решительно мотнула головой и с вызовом глянула в светлые, по птичьи округленные глаза Стейнвер. Что-то в ней возмущалось в ответ на безразличную болтливость здешней хозяйки. Как будто она просто дальняя родственница, приехавшая погостить на зиму. «И правильно», — одобрила женщина, — «в плаксах ничего хорошего нет. Моя Ингвильда уж на что хорошая невестка, а только когда Хродмара нет, сидит молча и в стену смотрит, слова от нее не добьешься». «Ингвильда?» — Борглинда встрепенулась. «Она здесь? А можно ее увидеть?» «Да ты ее знаешь?» Стейнвер как будто удивилась. «Она осталась дома. Ей сейчас не до перов, ее не будет. К середине зимы нас станет на одного больше, так что она не выходит. Но ты можешь как-нибудь к нам зайти. Тут недалеко, кто-нибудь из хирдманов тебя проводит, если конунг разрешит». Гости уже собирались на пир. Усадьба гудела, и даже в тихий дальний угол долетали разнообразные голоса. Женщины нарядились, и у Борглинды разбегались глаза. Жены хирдманов все до одной щеголяли в тонких рубашках, в крашеных платьях с серебряными застежками, ожерельями, обручьями. Жены хирдманов. А она, дочь Лерингов, имеет одно единственное крашеное платье, сколотое бронзовыми застежками, и одно единственное серебряное украшение, подаренное... Как хорошо, что здесь никто не знает, что ожерелье с бубенчиком ей подарил Гельд. Борглинда не расставалась с ним и снова повесила на шею, когда переоделась. Ей очень нравились красивые завитушки из напаянной проволоки, украшавшие бубенчик и бусинки. Но рядом с великолепными уборами здешних женщин этот полудетский бубенчик выглядел убого. «Все это наше», — мрачно думала Борглинда, провожая глазами то одну, то другую пробегавшую фигуру. «Все это из награбленного. Очень вам подходит, рябые валькирии». В самом деле, Многие здешние женщины, не исключая и фру Стейнвер, сохранили на лицах следы давней гнилой смерти. Борглинда могла позлорадствовать в глубине души, но все равно чувствовала себя подавленно и отчужденно. Беззлобная разговорчивость Стейнвер не могла сломать стены, которая стояла между ними. На перу Борглинду посадили ближе к краю стола. На самом краю сидела фру Стейнвер, потом красивая светловолосая девушка с золотым обручем на лбу, а потом она. «Так распорядился конунг», — сказала ей Стейнвер и добавила, что это большая честь. Борглинда вздернула нос. «А как же еще?» Всю середину гридницы занимал ясень, растущий из пола и уходящий ветвями в дыру в кровле. Дыра была околочена досками почти до ширины самого ствола, но все же из нее тянуло холодом. Ствол ясеня мешал увидеть всю гридницу, но зато с места Борглинды отлично просматривалось почетное сиденье хозяина. Торбранд Конунг еще в самом начале пира бросил на девушку холодноватый взгляд, и она поняла, что посажена там, где ему хорошо ее видно. Гордый Асфальт Ярл поместился на втором почетном сиденье напротив, и от Борглинды его загораживал ясень. Зато она видела всех здешних красавцев. И Хродмара сына Кари, и того одноглазого Эрнельва Ярла. Хорошие, однако, ярлы у Торбранда Конунга. Прозвища сами за себя говорят. Рябой, одноглазый, сутулый. Только глухого и хромого не хватает. Тингу вечных троллей. Эта мысль заставила Борглинду фыркнуть от смеха, и красивая девушка с золотым обручем обернулась. «Ты, Борглинда, дочь Халькеля?» — спросила она. «Мой брат мне про тебя рассказывал». «Какой брат?» «Асфальт, сын Кальбейна. Это за тебя его посадили на почетное место. Наконец-то мы утерли нос Хродмару Ярлу». Последнее она прошептала в самое ухо Борглинде, пользуясь тем, что Стейнвер хозяйка отвернулась и разговаривает с кем-то за мужским столом. Вон он какой хмурый. Эрин Герда стрельнула глазами в сторону Хродмара, который теперь сидел рядом с конунгом. Недоволен, что лишился почетного места. Как говорится, перевалился с перины на солому. «Хороша же у вас солома», — буркнула Борглинда. «Да, ничего. Здесь еще мало что есть». Эрин Герда окинула небрежным взглядом ковры и оружие на стенах. «А вот у нас, в висячей скале, такие есть ковры. Такое серебро. Приходи как-нибудь поглядеть». «Гостеприимный здесь народ», — ядовито отметила Борглинда про себя. «Приходи поглядеть». Она не боится, что я среди ее ковров узнаю свои собственные. Или она этого и хочет? Вдруг она заметила Гельда и так обрадовалась, что чуть не задохнулась, и сама удивилась своей радости. Он сидел далеко у самых дверей, и смотрел на нее. Нет, не совсем. Он смотрел в ее сторону, но Борглинде не удавалось поймать его взгляд. Слишком далеко. Торбранд Конунг поднялся на своем месте и поднял кубок. Борглинда опустила глаза. Уж ее-то никто не заставит пить за победу этого племени. Фиалли вокруг нее кричали, так что уши закладывала. Гремели рукоятками ножей по столам. Кубок Тору, кубок Одину, кубок Ньорду, кубок Фрейру, кубок Предкам, кубок Павшим. Борглинда сидела зажмурившись, и ей казалось, что от этого грохота все щиты со стен гридницы сейчас повалятся прямо ей на голову. Все время пира ее как ножом резало чувство своей отчужденности, неуместности, от которого хотелось провалиться сквозь земляной пол. От острого и болезненного сознания одиночества наворачивались слезы, горло сжималось. И Борглинда ломала пальцы под столом, ругая себя всякими словами, чтобы только не дать слезам выползти из-под опущенных век. «Липа, ожерелье, что ты такая невеселая?» — произнес кто-то рядом с ней. «Ну-ка, погляди на меня». Голос звучал так настойчиво, что, видно, обращался к ней. Борглинда подняла глаза, моргая мокрыми ресницами. Лицо ее оказалось гневным. Рядом с ней стоял, протягивая полупустой кубок, один парень, исходивших с Асфальдом, раскрасневшийся, со светлыми, влажными и смутно счастливыми глазами. «Теперь мы дома, грустить больше нечего», — с пьяным добродушием приговаривал он, протягивая ей кубок в слегка качающейся руке. «Выпей со мной. Я достаточно хорошего рода, чтобы ты могла пить со мной из одного кубка». «Поди прочь, Избьерн», — Строго прикрикнула на него Эрингерда, и Борглинда почувствовала благодарность за это заступничество. «Ты совсем пьяный, не соображаешь. Очень ей хочется с тобой пить. Вон, пойди к Альвине, она будет рада. Она тебя так ждала». «Эрингерда, не злись!» Исберн, сын Стейнера, протянул руку и хотел дружески погладить первую красавицу по плечу, но она отстранилась. «Чего плохого, если она выпьет со мной? И так скучно!» «Очень ей весело с тобой пить. Ты бы пил со всеми подряд, если бы оказался в заложниках на остром мысу». «Я?» Исберн не понял и ухмыльнулся. «В заложниках? На остром мысу?» Тут ему стало смешно, и от смеха он так закачался, что Борглинда испугалась, как бы он не упал прямо на них. «Пойдем, Исберн, пойдем. Выпьем в другом месте. Не загораживай женскую скамью, такими красавицами все хотят полюбоваться». К нему подошел Хьорли и Фызморось и повел прочь. Эрингер добросила ему благодарный взгляд. Железная голова Квитта лежала на земле возле ствола священного ясеня, и Фьялли тянули шеи, чтобы на нее посмотреть. Асвальд Ярл уже давно повествовал о своем походе. Эрингерда слушала, лукаво посмеиваясь, но Борглинда видела, что та очень гордится своим братом. Она бы тоже гордилась, если бы Асвальд погиб в битве конунгов, а ее собственный брат Свейн собирал дань с Фьялли и рассказывал об этом в гриднице Лейрингов. Борглинда старалась не слушать, даже не искала случая улучить славного ярла во лжи. Ведь что-нибудь он да приукрасит, как же без этого? Но кто ей поверит? Кто станет ее слушать, когда у всех на виду лежит голова Квитта, которую ведьма затем и сделала железной, чтобы ее можно было привести? Только когда впереди кто-то назвал имя Гельда, Борглинда подняла глаза. Гельд вышел вперед и остановился в нескольких шагах перед Торбрандом Конунгом. Хьорли и Фызморось говорил что-то, видимо, перечисляя Конунгу его заслуги, а Гельд стоял, слегка склонив голову. Борглинда отдыхала душой, впервые за этот тягостный вечер отвлекшись от неприятного, и любовалась Гельдом, будто он был ее братом. Как хорошо он держится перед Конунгом. Ни постыдной робости, ни глупой заносчивости, а одно спокойное, непринужденное достоинство. И как он хорошо одет. Зеленая рубаха с легким коричневатым отливом, совсем новая, и накидка из рыжеватых куниц. Сразу видно, что говорлинские. Такой гладкий и блестящий мех. Золотое обручье на руке, какое не у всякого ярла найдешь. И пояс, весь в литых бронзовых накладках. Открытое приветливое лицо Гельда показалось ей вдруг таким красивым, что дух захватило, и в груди стало тепло. Хотелось смотреть на него без конца. «Этот, я слышала, ходил с вами?» — шепнула ей на ухо Эрингерда, но Борглинда, засмотревшись, не сразу расслышала ее вопрос. «Он что, каждый день так одевается?» «Что? Одевается?» Борглинда наконец посмотрела на соседку, не поняв, о чем она. «Должно быть, его торговые дела идут хорошо, раз он так нарядился», — с любопытством продолжала Эрингерда. «По одежке его можно принять за ярла, а не за торговца». «Если бы каждый ярл так умел воевать, как он торгует», — сказала Борглинда. На язык просился намек, что без Гельда и доблестный Асвальд ярл немного успел бы. «Должно быть, он не только это умеет, если конунг нашел, о чем с ним поговорить», — опять сказала Эрингерда. «Наверное, это умный и знающий человек». В ее голосе была непонятная насмешка, и Борглинда обиделась. «Он поумнее многих, кого я знаю», — пылко воскликнула она. «Если бы не он, твой брат едва ли бы хвалился этой железной головой. Скорее, его собственная голова досталась бы в добычу кому-то другому. И он солжет, если скажет, что это не так». «О-о-о!» — удивленно протянула Эрингерда. Но ей было приятно, что барланцы так расхваливают. Всегда приятнее, когда тобой восхищается достойный человек, а не какой-нибудь лентяй и болтун. «Хорошо, что Асвальд Ярл сумел привлечь на свою сторону такого достойного человека». Долетел до них голос Торбранда Конунга, и Борглинда забыла об Эрингерде. «Я рад принять тебя в Аскефьорде, и надеюсь, мы будем друзьями». «Не моя вина будет, Конунг, если наша дружба не сложится», — ответил Гельд. «Кто бы на моем месте не ценил дружбы такого человека, как ты?» Торбранд Конунг слегка улыбнулся уголком рта, в котором по привычке держал соломинку. Гельт не знал, как редко улыбается конунг Фьялей, но чувствовал, что понравился ему. Неплохо для начала. «Думаю, ты не откажешься принять кубок от одной из наших женщин», — сказал Торбранд, — «и оставить его себе в залог нашей дружбы». «Если я не прошу слишком многого, мне бы хотелось, чтобы кубок поднесла мне вон та красивая девушка». Гельт вежливо, но уверенно кивнул на Эрингерду, будто и не знал, кто она. «Если ты, конунг, позволишь», — скромно добавил он. «Вот так. Я у вас человек чужой, новый, мне простительно не знать, на ком ваш конунг подумывает жениться. Спрос не вина, как говорят у говорлинов. Зато, если он позволит...» Гельт сам не знал, что ему это даст, но принять кубок из рук гордой Эрингерды, да еще на виду у всех Фьялей... После этого она уже не сможет делать вид, что не замечает проезжего торговца. «Эрингерда, дочь Кальбьорна!» — негромко позвал Торбранд конунг. Девушка встала. Высокая, стройная, светловолосая. «Береза злата», как сказал бы иной скальд. Конунг сделал ей знак подойти, и она плавно, с ловкостью обходя сидящих и стоящих, приблизилась к священному ясеню. Торбранд двинул кистью, и служанка подала Эрингерде серебряный кубок заморской работы. Со стенками, как бы составленными из крупных земляничных листьев, но с ровными краями. В нем мягко пенился тепловатый мед, пахнущий малиной. Торбранд конунг легким движением указал Эрингерде на кубок и на Гельда. Она часто подносила кубки гостям, которым Торбранд хотел оказать честь, но эта просьба ее удивила. Эрингерда недоумевающе глянула на конунга. «Ты, я думаю, будешь не прочь подать кубок человеку, который так помог твоему брату», — сказал Торбранд. «И ведь вы приняли его в своем доме». «Ах», — сказала Эрингерда, стараясь справиться с растерянностью, — «мой брат столько времени уделил тебе, конунг, что я не успела узнать». Она все же смутилась. Конунг вправе оказывать честь кому угодно, но подносить кубок торговцу, у которого собираешься разве что купить пару бронзовых булавок? Конунг смотрел на нее спокойно, даже с проблеском добродушной насмешки, но это добродушие было как тоненькая пленочка подтаявшей воды на поверхности льда. Весь Аскифьорд отлично знал крепость его воли и неизменность решений. И особенно она, которой предстояло стать его женой и которая, как никто другой, много думала о нем. Эрингерда взяла кубок и повернулась к Гельду. «Гордость не то же самое, что спесь. Как говорится, чести ждут от того, у кого ее много. Пусть Барлансу будет много чести. У нее-то ведь не убавится». «Я приветствую тебя в Аскифьорде и в доме нашего конунга. Гельд, сын...» «Воспитанник Альва», — вполголоса подсказал кто-то. Кажется, Хьорлиев изморозь. «Гельд, воспитанник Альва», — поправилась Эрингерда. Она только сейчас заметила эту странность и мельком удивилась. «У него что?» «И отца нет». Торговец слегка улыбался ей, больше глазами, чем ртом, и взгляд его на миг напомнил ей взгляд Торбранда конунга. Внутренняя твердость под внешней мягкостью. Он тоже совсем не так прост, как притворяется. «Мы рады приобрести такого друга и надеемся, что дружба наша продлится долго и принесет много отрадных плодов», — закончила Эрингерда, не выдавая своих догадок, дружелюбно улыбнулась и радушно протянула Гельду кубок. Он улыбнулся ей в ответ. Девушка умная и гордая, знает, что заносчивость делает смешным. Молодец. Куда умнее своего брата. Принимая кубок, Гельд подвинулся к ней несколько ближе, чем требовалось, и незаметно погладил ладонями ее руки, обхватившие земляничные листья из серебра. Вот это уже лишнее. Эрингерда быстро глянула ему в лицо. В ее глазах было выразительное удивление. «Что ты себе позволяешь, воспитанник Альва? Ты не забылся?» Ясно сказал ее взгляд, а Гельд уверенно и открыто улыбнулся в ответ. «Именно это. Ничуть». Асфальт провожал Эрингерду глазами, и взгляд его враждебно похолодел. Он тоже кое-что видел и чуть не раскаялся в том, что привез Гельда в Аскифьорд. Эрингерда отошла назад к своему месту. Квитинская заложница сидела по-прежнему хмурая и не поглядела на нее, когда Эрингерда подошла. «А он у вас не страдает застенчивостью?» — — сказала Эрингерда, смеясь над собственным горячим румянцем. Это происшествие взволновало ее. Ей хотелось и возмущаться, и смеяться, а сердце так сильно билось, что она удивилась. С чего бы это? Гости поглядывали на нее, и Эрингерда смеялась, чтобы скрыть смущение. Ей было чего-то стыдно и притом весело. Борглинда не ответила, напряженно глядя куда-то в сторону. «Кого ты там нашла?» — обратилась к ней Эрингерда, стараясь отвлечься. «Кто-нибудь понравился? Позвать тебе его?» Борглинда мотнула головой. «Вон, у двери. Красное платье!» — невнятно пробормотала она, глядя так, будто видит собственную фюльгию. «Где?» — Эрингерда проследила за ее взглядом. Возле двери Хильдерит хохотушка тащила за руку своего отца, Арнвида Ярла. Арнвид Сосновая Игла, здоровенный бородач, был так пьян, что не мог стоять и падал, бессмысленно улыбаясь и цепляясь свободной рукой за стену. Хильдерит нервно смеялась, страдальчески двигая бровями и призывая парней вокруг помочь ей. На ней было красное платье с широкими полосами вышивки синей шерстью на груди и на подоле. «Ну и что?» — спросила Эрингерда. «Ничего», — Борглинда криво дернула ртом, пытаясь изобразить усмешку. «Это мое», —